Глава 15. «Я не виновата!» Голос Гальки, в котором явственно прозвучали истеричные нотки, нарушил наступившую в палате тишину. «Вас никто не обвиняет, Князь Безносов поднялся с пола и подошел ко мне. При этом он бросал вопросительные взгляды то на Гальку, то на меня. На цесаревича, взгляд которого с каждой секундой становился все более осмысленным, он старался не смотреть. «Галина Акимова», — ответил я, правильно расшифровав его взгляд. «Вас никто не обвиняет, Галина». Он слегка затормозил перед тем, как назвать Гальку по имени, потому что так и не дождался, когда назовут ее отчество. Но как я могу его назвать, если я, допустим, его не знаю? Акимову при мне исключительно Галька все называли. Сомневаюсь, что сама Галька сумеет его сразу назвать. Судя по ее виду, она вообще не понимала, что происходит и почему ее никто не спешит обвинять во всех смертных грехах. «Он сам?» — сказала Галька неуверенно, пряча руки за спину. Наверное, чтобы никто не заметил на них кровь. «Зачем вы оправдываетесь, Галина?» Князь сделал еще один шаг в ее направлении. Акимова заморгала и попятилась. «Вы спасли жизнь великого князя, в то время как мы...» Он не договорил, но потому как заиграли на его породистом лице желваки, я понял, кто изгнал Асмодея. Он сам. Скорее всего, у этого мужика что-то случилось в жизни. Князья тьмы остро чувствуют людей, способных в минуту слабости и отчаяния позволить им порулить своим телом. Правда, мало кто способен потом падшего ангела изгнать. Обычно тот же Асмодей уходил сам, наигравшись. Мало кто был способен собрать волю в кулак и вышвырнуть его туда, откуда он выполз. Этот князь Безносов смог. Уж не знаю, что конкретно на него повлияло. Вид валяющегося на полу убийцы с ножом или Галька, машущая руками и голосящая, что он сам случайно на скальпель упал два раза. Но факт остается фактом. Асмодей настолько охренел от такой наглой попытки убрать цесаревича, что слегка приоткрыл щелочку для личности князя. Тот увидел, что за трындец творится, и очухался. Но что тут можно сказать? Сильный мужик, чего уж там. «Галина, я даже не знаю, как выразить вам свою благодарность и признательность». А князь тем временем решил добить бедную Гальку. Она уже и так вжалась в подоконник, дальше отступать было некуда. «Окно я восстановил, и оно стало как новенькое. Не сиганешь и не побежишь бегом до своей Петровки». «Чего?» Галька посмотрела на него затравленно, потом перевела взгляд на цесаревича. Дмитрий же смотрел на князя, а в его светлых глазах разгоралось самое настоящее бешенство. Я даже увидел, как яркие зеленые искры сверкнули. «Вот он, что ли, князь?» И Акимова указала окровавленной рукой на Дмитрия. «Великий князь Галя!» Я вздохнул и решил прийти ей на помощь. «Пошли, я тебя осмотрю!» Она посмотрела на меня с благодарностью и шмыгнула ко мне за спину, откуда настороженно смотрела на Дмитрия и князя Безносова. «Ваши помощники, которых вы непонятно зачем притащили, не хотят убрать тело?» Раздраженно спросила Наталья Сергеевна. «Я проверила, наша помощь ему уже не требуется. У Гальки хорошо поставлен удар, тут не поспоришь. И с мужиками драться она любит», — усмехнулась медсестра, сложив руки на груди и глядя при этом куда-то мимо меня. Скорее всего, Акимову разглядеть пыталась. «Да-да, конечно», — Безносов потер лоб. Все-таки он еще не слишком хорошо соображал. Хорошо хоть сразу понял, где он и предположительно, зачем его сюда послали. «Ваше высочество, может быть, вы разрешите вас отсюда увезти?» «Михаил Кимович, после того, что только что произошло, вы смеете даже заикаться о том, чтобы меня увезти из единственного места, где всегда найдутся люди, которые смогут меня защитить, пока я нахожусь в разобранном состоянии?» Голос Дмитрия был настолько холодным, что даже у меня по рукам побежали мурашки. «И эти люди, которые уже не в первый раз меня спасают и готовы с оружием в руках защищать мою жизнь на минуточку, не имеют никакого отношения к службе безопасности». Мы с Галькой переглянулись. Я посмотрел на свои руки, в которых до сих пор был зажат лук. Да, представляю, как мы с Акимовой выглядим со стороны. Скальпель ей еще один в руки, что ли, дать для большего эффекта. А то, что я один с оружием в палате торчу... Нет, не надо, а то еще кинется на кого-нибудь. Стресс у нее, будь здоров. «Дима, успокойся, тебе нельзя нервничать». Ольга взяла цесаревича за руку. Свободной рукой она гладила его по влажным от пота темным волосам. «Михаил Кимович, конечно же, сейчас все объяснит. Например, где была охрана, которую он привез с собой, в то время как эта женщина защищала тебя от матерого убийцы почти голыми руками». «Вот же змея». Я с удивлением посмотрел на сестренку. «Это надо же. Она ведь такая пай-девочка. И что самое главное, ведь тело на полу на нее не слишком угнетающе действует. Правда, она все-таки старается на него не смотреть. «Так, я сейчас кое-что проясню, а потом мы все уйдем, потому что такие интимные подробности вам лучше выяснять наедине». Я решительно подошел к Дмитрию, проверил повязки. Они были сухими и чистыми. «Отлично». Потрогал живот. Мягкий. Мышцы пару раз дернулись, но в целом все было неплохо. «Болит?» «А ты знаешь, почти не болит», — прислушавшись к себе, ответил Дмитрий. Вид трупа на полу рядом с его кроватью, похоже, его тоже не слишком смущал. Этот человек хотел его убить. Не получилось. Что же, бывает. Горевать о нем цесаревич точно не был намерен. «Хорошо, тогда Галя на выход. Ты мне сейчас тоже весьма занимательную историю расскажешь о том, что забыла в этой палате. Наталья Сергеевна, составьте нам компанию». «Я отдам распоряжение», — проговорил Безносов, выскочив из палаты быстрее нас. Он схватил за шиворот одного из охранников и принялся трясти его. Видимо, хотел, чтобы ему пояснили некоторые моменты. Вот только вряд ли он что-то услышит, потому что его бойцы были одержимы, да еще и тупорезами из легиона. Они же как бараны за мной ходили, вместо того, что хотя бы для видимости охрану Дмитрия изобразить. Асмодею было плевать на жизнь цесаревича, но кто же знал, что в этом захолустье кто-то решится на подобное? Он был слишком самоуверен и в итоге совершил непростительное для его уровня преступление. Он совершил ошибку. Мне было непонятно, что он забыл в этом мире, который демоны и ангелы обычно по большой дуге обходят, слишком уж он непредсказуемый. Не своего же изгнанного подчиненного он хотел навестить в самом деле. Но я даже представить себе не могу, что сделает с ним шеф после такого фиаско. А он сделает, и это Асмодею вряд ли понравится. Разрешение на выход из ада своим князьям дает лично Люцифер, и очень редко. Практически никогда. К слишком серьезным последствиям могли такие вылазки привести, за которые никого по головке не погладили бы. Значит, дело было очень серьезным, если Асмодея лично направили сюда. Интересно, его тоже в конечном счете изгонят и сделают смертным? Может, на мне эта пагубная практика не закончится, а наоборот будет введена в систему наказаний на постоянной основе? А мир изгнания исключительно этот, или он будет выбираться рандомно? Я снова посмотрел на князя Безносова. Придется Михаилу Кимовичу самому выкручиваться. Благо, соображалка у него работает на 100%. Не зря император именно его выбрал для командировки в эту глушь. Если только это, конечно, не влияние Асмодея. Кто знает, сколько он топтал эту землю в образе князя и каких дел успел наворотить. «Галька, что ты делала в палате у великого князя?» — прошипела Наталья Сергеевна, прижав Акимову к стене. «Светку искала. Сегодня же Светка дежурит». Наталья Сергеевна неохотно кивнула, подтверждая ее слова. «Светки в палате не было. Зато этот через окно, да прямо на парня того, с ножом. Ну я и... вот. А это что, правда, цесаревич?» Она повернулась ко мне. «Правда». Я задумчиво смотрел на нее. «А почему ты не сбежала и на помощь не позвала? Для женщины это было бы куда уместнее». «В ступор впала. А потом все как в тумане было. Сама не знаю, как железку эту схватила, которая на столе лежала», — буркнула она. Судя по всему, истинную причину своего поступка она нам не расскажет. «А ты зачем Светку искала?» — спросила Наталья Сергеевна, сложив руки на груди. Я снова поразился, что никто сильно потрясенным не выглядит. Наверное, эта близость пустоши так на местных действует. В коридоре тем временем началась суматоха. Приехавшие с князем бойцы слегка очухались и начали суетиться. Появился огромный черный мешок, я так понимаю, для трупа. К крыльцу с ревом подъехала машина. Князь же, одернув мундир и бросив на Гальку странный взгляд, снова зашел в палату к цесаревичу за очередной порцией горячих звездюлей. Самое странное заключалось в том, что никто больше не суетился. Не выскакивал в коридор, не пытался выяснять, что случилось. Словно персонал не слышит, что здесь творится. Эта суета нас отвлекла. Мы все втроем повернулись в ту сторону, на мгновение забыв о Гальке. «А князь все-таки молодец», — голос старшей медсестры вывел меня из задумчивости. «Когда вы в палату забежали, Денис Викторович, он активировал малый следственный полог. Не нужно остальным знать, что за страсти здесь творятся. Лишняя паника может только помешать следствию». А я все думал, почему никто больше в палату не ломится. Да и здесь, в коридоре, суматоха уже улеглась. Я присмотрелся. Точно, на дверь словно пленка, переливающаяся, накинута, и из палаты не слышно ни звука. «Галька!» Наталья Сергеевна вернула Акимову на землю, а то та куда-то улетела, пялясь на Безносова. Но, с другой стороны, ее понять можно. Таких мужиков здесь даже случайно не бывает. Так что даже Гальке Акимовой можно помечтать. Все-таки она женщина. «Наверное». «Ты зачем Светлану искала?» «Зачем я Светку искала?» Галька потерла лоб. Увидев на руке кровь, вздрогнула и закусила губу. «Ой, точно. Петрихе же плохо стало. Вот я Светку и искала». Она замолчала, а затем выпалила. «Я же его убила!» «Галь, тебе успокоительное дать?» Внезапно мягко спросила Наталья Сергеевна. «Не, не надо». Она принялась рассматривать свои руки. «Я в завязке», — сказала она твердо. «А пилюли эти развязать могут? Мне бы руки помыть, да на Петриху кто-нибудь посмотрит?» И тут мой значок, появляющийся на любой одежде самостоятельно, ярко вспыхнул, а в коридор выглянул Сергей. «Денис Викторович, посмотрите уже Акима Васильевича. Если все нормально, то домой отпустим. А то тут черт знает, что творится. Убрать бы его из приемника». «Он умирает?» Я стоял посреди коридора и не знал, куда мне бежать. Или к любительнице самолечения, посадившей почки, или в приемник. Дмитрий вроде помирать не собирался, если только он не умудрился князя прибить. Но тогда только рана могла открыться, а князю уже точно ничем помочь не сможем. Только еще один черный мешок предоставить. «Да нет, вроде». И Сергей обернулся назад, чтобы удостовериться, что точно не помирает. «Боль в спине у него. Говорит, что на кетороле получше стало. До этого-то, что только не вводил, не помогало». В этот момент в коридор из женской палаты вышла Светлана, которую не могла найти Галька. В руках у нее был тонометр и лоток с медикаментами и шприцами. «Светлана!» — она подошла ко мне, улыбнувшись. «Что там?» — я указал на палату. «Ничего страшного. Немного давление повысилось. Совсем немного, до 140 систолическое. Но Надежда Петровна всегда гипотоником была. Для нее и такое почти криз». Она снова улыбнулась. «Таблеточка Каптоприла, и все нормально». Она снова бодра и весела и спрашивает, когда уже домой можно будет отправляться. «Так, она не умирает. Там мужик с болью в спине, и Сергей говорит, что ему легче стало». Я задумчиво посмотрел в окно. «И кто тогда при смерти?» Я снова посмотрел на значок. На улице было уже темно, и в темноте разожженный мною огонь продолжал весело гореть. Даже странно, масло-то там было всего ничего. Что там может продолжать гореть-то? Щелкнув пальцами, я погасил огонь. Он свою миссию выполнил. Не дал Асмодею в кого-нибудь другого запрыгнуть, когда князь попросил его на выход. Дверь в ординаторскую открылась. Оттуда вышел серьезный мужик и направился в нашу сторону. Он покосился на черный мешок, который уже тащили к выходу, и повернулся ко мне. «Глеб Леонидович», — он протянул мне руку. «Анестезиолог, реаниматолог и считаюсь старшим нашей бригады». Говоря это, он поморщился. «У нас значок горит», — и он ткнул пальцем себе в грудь. «Кто здесь нуждается в помощи хирургической бригады? Я так понимаю, не он?» Кивнул он в сторону трупа невезучего убийцы. «Понятия не имею», — я развел руками. Дверь в палату цесаревича приоткрылась, и оттуда раздался холодный голос Дмитрия, который отчитывал князя Безносова как мальчишку. Тут я заметил Ольгу, подбежавшую и закрывшую дверь. Сразу же стало относительно тихо. «Пойдемте посмотрим, что там за боли в спине», — я указал на приемный покой. «Если там действительно почечная колика, то понятно, зачем хирургическая бригада нужна». Как только я это сказал, дверь приемника открылась, и показался Сергей. Он хмурился, и весь его вид выражал озабоченность. «Денис Викторович, я не могу мочу забрать даже катетером, и боли вернулись. Тут, похоже, блок уже образовался», — скороговоркой проговорил он. «Анализы взяли, они в работе, рентген включен. Только ваших указаний ждем, что именно снимать». Мы переглянулись с Глебом и рванули к приемнику. Наталья Сергеевна побежала за нами. В дверях я притормозил. «Сергей, скатайся до бабки-соседки, любительницы подглядывать за жизнью больницы. Я дар активировал и, похоже, немного перестарался. Глянь, не сильно ей досталось. А мы пока здесь будем разбираться». «Ага, сейчас скатаюсь». И фельдшер с явным облегчением выскочил из приемника. «Ну что же, посмотрим, что здесь за колика, возможно, перешедшая в почечный блок, и не с ней ли связано сияние значков, которое и не думает гаснуть». «Почечная колика даже с блоком довольно неприятна, но не смертельна», — нахмурился анестезиолог. «Не в такие короткие сроки, по крайней мере». «Стоя здесь, мы точно не поймем, что происходит». Я пожал плечами, заходя уже в кабинет. «Надеюсь, с бабкой все нормально, а то мало ли, вдруг это на нее наши змеи так реагируют, а мы понять не можем, кого спасать». Что выяснили? Архангел Гавриил, отбывающий наказание за довольно незначительный на его взгляд проступок на скучной работе, занимался бумагами. В основном он анализировал деятельность своих подчиненных и их связи с адской канцелярией, будь она неладна. Оторвавшись от очередной стопки отчетов, Гавриил посмотрел на женщину в белоснежном костюме, вошедшую в его кабинет. Стены кабинета, как и потолок, пол и вся мебель, тоже были ослепительно белыми. Эта однотонность успокаивала и давала сосредоточиться. «Не совсем понятно, что произошло. Мы выяснили, что Асмодей, без согласования с нашей канцелярией, пришел вместе со своей свитой на землю под номером 13, но пробыл там всего несколько дней. Если бы не доклад одного из работающих на нас демонов, то мы бы и не узнали об этой выходке», — ответила женщина, поджав губы. Гавриил молчал и смотрел на нее, ожидая продолжения. Его не интересовала деятельность падших ангелов на землях людей, если только они не переступали определенную черту. Но вот утерянный несколько веков назад артефакт, внезапно появившийся на ангельских радарах, взбудоражил всех его подчиненных, да и он сам чувствовал определенное волнение. Пока точное местоположение артефакта они узнать не могли, и его это очень сильно раздражало. «Гадариэль!» Он поторопил женщину, потому что сама она продолжать доклад по какой-то причине не спешила. «Ангелов на Земле 13 нет, как и фамильяров, отмеченных ангельской меткой, поэтому неизвестно, кто мог бы воспользоваться луком. Аналитический отдел нашей разведки полагает, что Асмодей прибыл на эту землю именно за ним, но, судя по последним данным, что-то пошло не так, и он покинул землю без артефакта». «Понятно. Свяжись с адской канцелярией. Самое время кое-что им разъяснить касаемо нашего сотрудничества. И да, отправляйся на землю 13. Лично». «Слушаюсь». Ангел склонила голову и вышла из кабинета начальника, стараясь сохранять спокойствие. Проникнуть на землю 13 очень непросто, но нужно было что-то придумать и как можно скорее. Небесный артефакт не должен попасть в руки человека, а тем более демона.